«Не воняй, горбак, твои не меньше голдят», — огрызнулся другой. «Дай ребятам подурачиться, шелоп нынче квелый, авось не выскочит. На гвоздь она, что ли, напоролась, не знаю, и утешать не побегу. Видал, как все запакощено, аж до поганой ее берлоги. Да коли сто раз сошло, сойдет и в 101-й, пусть их поржут. Опять же везуха, в Лукбурзе будут довольны». «Сказанул, в Лукбурзе. С чего бы это? Подумаешь, какой-то эльфийский недомерок. Особо опасный, что ли?» «Не знаю, глазами поглядеть надо». «А-а-а, сам, стало быть, не знаешь, в чем дело, из-за чего сыр-бор. Ну да, у них там наверху все тайны да секреты, где нам, дуракам? А я тебе по секрету вот что скажу. На самом верху те же портачи сидят, даже еще хуже». «Шшш, горбак». Шаграт так понизил голос, что и болезненно чуткий слух Сэма едва улавливал слова. «Портачи-то они портачи, а глаза и уши у них повсюду. И мои огольцы всегда на стреме, было бы что доносить. Они там сротозейничали, это точно. Недаром Назгул, и сам говоришь, места себе не находят. В Лукбурзе тоже переполох. Что-то у них чуть не сорвалось». «Чуть не сорвалось, говоришь?» — хохотнул горбак. «Ладно, ладно», — сказал Шаграт. «Поговорим потом. Тут сейчас будет один закоулок. Парни пусть идут, а мы присядем, потолкуем». Факелы куда-то поисчезали. Прокатился гул, раздался глухой удар. Сэм подбежал, оказалось, орки ушли тупиковым проходом. Его загораживал огромный камень, но они как-то, видать, его отодвинули и задвинули. Голоса их доносились с той стороны. Орки убегали в каменную глубь к своей башне и уносили на поругание тело Фрода. А Сэм, хоть ты тресни, не мог даже следовать за ними. Он потыкался в каменную глыбу, попробовал врахнуть ее, кидался на нее всем телом, но она не поддавалась. И снова, вроде бы совсем неподалеку, послышались голоса вожаков. И он навострил уши, вдруг что-нибудь разузнает. Кстати же, горбак должно быть снизу, из Минас Моргула. Будет выходить, а он и прошмыгнет. «Не, не знаю», — сказал голос горбага. «Обычно это приказы поступают быстрее, чем птица долетит. А как, не знаю, да лишнего и не надо знать. Бррр, с этими назгулами не захочешь, а обделаешься. Глянут на тебя, будто шкуру сдирают. Раз-два и отправят освежеванного вялиться на том свету. А самому они лучше братьев родных, так что терпи да молчи в тряпочку. Нет, я тебе скажу, в крепости служить не шутка». «Ты бы здесь послужил. Погулял бы в обнимку с шелоп», — сказал Шаграт. «Она мне тоже без надобности. Податься бы куда-нибудь, где ни их, ни ее. Да куда же подашься? Война. Разве что после». «Война, говорят, хорошо идет». «Они скажут», — хмыкнул горбак. «Поживем — увидим. Но если и правда все утрюхается, то заживем попросторнее. Как думаешь, может, подберем с десяток лихих парней, дадим тягу да поищем, где поражиться есть чем, а командиров нет?» «Эх», — сказал Шаграт. «А что, тряхнем стариной?» «Ну», — сказал горбак, — «это мы потом. А сейчас тут что-то не то, нюхом чую. Я тебе говорю, большие шишки...» Он перешел почти на шепот. «Ну, самые большие. Где-то напортачили. Чуть не сорвалось. То-то и оно, что сорвалось. А мы и бегай поднимай. Бедняга наш брат Рукхай, только бы им дыры нашими задницами затыкать. Пользуется, что враги любят нас не больше, чем самого. И что ежели ему, то и нам конец. Погоди-ка, ты когда приказ-то получил?» «Да с час назад. Мы почти сразу и встретились. Сказано было, Назгул тревожится, берегись лазутчиков на лестницах, стражу везде удвоить, к лестницам выставить дозор. Я скомандовал, и побежали». «Скверное дело», — сказал горбак. «Видишь ли, наши безмолвные соглядатые встревожились пораньше Назгула. Дня два назад, это я точно знаю. А с дозором меня послали только вчера, и в Лукбурс не сразу доложили. Туда сё, гром и молния, главный Назгул выступает с войском. Говорят, из Лукбурза вообще велели не соваться с пустяками. — Ну да, и око здесь не шарило, — сказал Шаграт. — Говорят, на Западе большие бои. — И это само собой, — проворчал Горбак. А враги тем временем пробрались по лестницам. Ты-то, между прочим, где был? Особого распоряжения дожидался? Кто за тебя должен стеречь верхнее ущелье и переход? — Заткнись ты! Ишь, командир нашелся. Не учи ученого. Мы и так всю ночь глаз не смыкали. Тут чудные дела творились. — Что ж за чудные дела? — Да уж, чудные. Свет мелькал, крики слышались. Но шелоп-то тоже не дремала. Парни видели ее с мозгляком. — Какой еще мозгляк? — Поглядел бы ты на него, черненький такой, вшиварь, сам как паучок или замаренный лягушонок. Он здесь и раньше бывал. Первый раз явился не откуда-нибудь, а из Лукбурза. Понял, несколько лет назад, и нам велено было задержек ему не чинить. И с тех пор раз-другой вскарабкался по лестницам, но мы его не трогали. Будто и не замечаем. Он как-то поладил с ее милостью. Видать, она просто на тощий куст не позарилась. На приказы-то сверху ей 100 раз плевать ядовитой слюной. Ну, вы там в долине хороши, сторожа. Он сюда уж сутки как пробрался. Вчера под вечер его видели. А потом докладывают мне, что ее милость забавляется. Я думаю, ну и на здоровье, другое дело, когда приказ вышел. Верно думаю, мозгляк ей какую-нибудь живую кровянку притащил. А может, от вас доставили подарочек, пленного или кого там. Я ей забавляться никогда не мешаю. Ей помешаешь, как же. А мимо нее все равно никому ходу нет. Ходу нет, ходу нет. Ты гляделки-то разуй. Говорю тебе, что-то стряслось, нюхом чую. Кто уж там пожаловал по лестницам, не знаю. Только он протырился, понял? Раскромсал ее паутинку и вылез из логова. Это тебе не хухры-мухры. Но он же от нее не ушел, верно? Не ушел? Кто не ушел? Этот замухрышка? Да если б он был один, давно уж вылеживался бы в ее кладовочке на верхней полочке, а ты б его у нее выпрашивал, потому как в Лукбурзе шутить не любят. Считай, тебе повезло, только он не один был. Тут Сэм стал слушать внимательнее и прижался ухом к камню. Кто его освободил-то, а, Шаграт? «Да тот же самый, что раскромсал паутину, сам, что ли, не понимаешь? А кто подколол ее милость? Опять же он. А где он? Ну, где он? Шаграт!» Шаграт промолчал. «Ты шевели, шевели мозгами. Нет своих, займи на время, дело-то не шуточное. Никогда. И никто еще до шелоп иголкой не дотянулся. Не хуже меня ты это знаешь. Старушку-то жалеть не будем, хрен с ней, но ты сообрази сам. Тут у тебя шастает всем мятежникам мятежник. С недобрых времен великой осады таких и в заводе не было. В общем, что-то сорвалось». «Ну и что это за мятежник, по-твоему?»